будет, вижу я во сне, где мы кружимся с тобой. Будь со мной, любимый, будь со мною рядом, для меня ты только-только мой. Будь со мной, любимый, будь со мною рядом, в жизни главный мой герой. Не дадим мы ею разлучить. Никогда, родной мой, ты не уходи, буду я всегда тебя любить. Будь со мной, любимый, будь со мною рядом, для меня ты только-только мой. Будь со мной, любимый, будь со мною рядом, в жизни главный мой герой. И что больше всех будешь любить. Знаю, что ты любишь, много ты живешь, и у нас взаимная